ежегодное собрание лауреатов Нобелевской премии и академических знаменитостей, которое с большой помпой организуется движением единения. На обратном пути он останавливается в Нью-Йорке для рабочей встречи с Пак Бухи. До своего избрания в Европейский парламент Густав Пардеа присутствовал на всех больших праздниках мунистов в Нью-Йорке, Сеуле, Картахене. Будучи практически без денег, румын состоит на полном обеспечении семьи. Колет Милар сообщила матери, что Анри Бланшар даже оплатил учебу одной из дочерей Густава Пардеа в Брайтонском колледже в Англии. Старшая дочь будущего депутата Европейского парламента пытается оторвать своего отца от Муна. Она, выйдя замуж, попала в очень богатую семью, которая готова предоставить Густаву Пардеа директорский пост на одном из своих предприятий. Старик ничего не хочет слышать. С ним во время короткого визита в Мони встречается мать одного муниста. Более двух часов он расписывает ей прелести движения единения. И этого человека пресса обвиняет в том, что он агент Бухареста. Эти разоблачения не трогают мунистских руководителей. Густав Пардеа никогда не скрывал от них, что поддерживает добрые отношения с румынским посольством и даже с лицами, близкими к правительству. Они знают, что он написал несколько статей для газет «Эмигрантов», где защищал националистическую позицию Чаушеску, умело играющего на патриотизме и обособленности румын, чтобы удержаться у власти. Их огорчает только одно. Руководство движения в Нью-Йорке довело до их сведения, что Михай Пачепа, свидетель Матен, по-прежнему находится под защитой ЦРУ и пользуется некоторым доверием в Соединенных Штатах Америки. Колебались они недолго. Через три дня после публикования статьи в Матен от 1 февраля 1985 года мунистские руководители решают, какую позицию занимать, если Кауза и Церковь Единения будут впутаны в это дело. Кампания в прессе направлена лишь на то, чтобы повредить Жану Мари Ле Пену. Семья не откажется от Густава Пардеа и будет представлять его, если понадобится, как убежденного антисоветчика, но одновременно румынского патриота, который пытался придумать своего рода «остполитик» для своей страны. В то же время старшие братья церкви проводят несколько встреч со своим другом-депутатом, утешают его, дают советы. Старик реагирует на события довольно пассивно. Как и во время предвыборной кампании, он не поспевает за событиями, которые развиваются помимо его воли. Его просят подготовить ударный ответ средства массовой информации и не колебаться, если придется выступать перед телекамерами. Он соглашается, но ничего не делает. Его приходится настойчиво убеждать возбудить дело против Матен. Журналистское следствие по делу Густава Пардеа сделало решительный шаг через несколько месяцев. К несчастью для Кауза, английский журналист из «Санди Таймс» начал охоту, исходя из того, что собрано газетой «Матен». Ему удалось отыскать главных свидетелей предвыборной кампании 1984 года в Европейский парламент Пьеретто Ле Пен и Жана Марсии. Супруга и серый кардинал порвали с лидером Национального фронта в октябре 1984 года. Отношения между Жаном Мари Ле Пеном и его женой быстро ухудшились, поэтому Пьеретто и ее друг не гнушаются вот уже несколько месяцев принимать журналистов и шептать им на ушко некоторые пикантные подробности о жизни Жана Мари Ле Пена. Таким образом, англичанин Джон Свейн узнал от них, естественно, последовало опровержение, что Густав Пардеа заплатил за свое место. Ему сообщили цифру в 500 тысяч долларов, а также привели массу подробностей о том, как происходили переговоры и передача денег. Но Жан Марсии очень умело убедил своего собеседника, что Жан-Мари Ле Пен держал его в полном неведении по поводу переговоров с Густавом Пардеа. Журналист не пытался подвергнуть сомнению его свидетельства, поскольку французское министерство внутренних дел подтвердило свою уверенность в том, что румын – шпион, а деньги поступили из Бухареста. Автор книги «Ле Пен без прикрас» сумел совершить небольшой подвиг. Он обвинил лидера Национального фронта, а сам выпутался из дела, в котором сыграл главную роль – Ту же версию он продал газете «Либерасьон» в феврале 1986 года.